И ждать капитану за упокою, как оказалось, долго не пришлось. На 41-й день, 16-й день в Тихом океане, с неба упал вопль. «Вижу фонтан! Эй, вон фонтан!» И откликнулся суровым вопросом первого помощника. «В какой стране?» Весь корабль вдруг словно проснулся, все забегали, закричали, бросили спускать вельботы. Все, кроме капитана, который, как видно, был слишком тяжело болен. «Хвост показал!» — упал вниз крик из вороньих гнезд. Но я не собираюсь утомлять вас китовой охотой. Довольно сказать, что они приволокли, наконец, добычу могучего кашалота гигантских размеров и хитроумного облика. Длиною судна он мог бы ударом хвоста отправить всех нас на дно морское, а зубы его могли служить платоновским символом падения цивилизации. Вернулись с добычей, хотя капитан так и не вышел из своей пещерно-черной каюты. Но и я тоже оказался в некотором смысле с добычей. Черные рабы, в существовании которых я упорно верил, вопреки издевкам Уилкинса и прочих, и вопреки немому, подразумеваемому отрицанию старшего помощника мистера Ланселота, теперь сновали среди нас, звеня цепями, рубили, резали, тянули, волокли, зловеще распевая свое «Сойди с горы Моисей». «Так вот, значит, как?» — подумал я. Старик позаботился увеличить свою долю дохода таким примитивнейшим, древнейшим, подлейшим в свете способом. Неудивительно, что он их прятал. Ведь это все вольнолюбивые американцы, матросы и офицеры Иерусалима, включая и заморских дикарей-гарпунеров. Уже один смущенный вид мистера Ланселота или откровенно огорченное выражение на лице моего друга Билли Мура могли бы убедить капитана заупокоя в том, что чем меньше будет разговору о его рабах, тем лучше. Даже второй помощник Вольф, маленький злой немец, у которого были прямые, как пшеничная солома, волосы и явно дурной глаз, а сострадание в сердце не больше, чем у ведьми на помеле, даже он неодобрительно поджал губы. Мой знакомец старый Еремия стоял, облокотясь на поручни штирборта, и смотрел на нас своими невидящими белыми глазами. «Мертвецы!» — произнес он с белладонновой улыбкой. У меня возникло предчувствие, твердое и ясное, как геометрическое понятие, что это его слово окажется пророческим. Но даже и с Иеремией я считал нужным хитрить, руководствуясь знаменитой максимой Дэйви Крокета. «Коли он не знает, что я сижу на дереве, он, поди, станет искать меня в Питтсбурге». Точно нахальный молодой капитан галеры, я встал, руки в боки, шапка на затылке, и говорю: «Ох уж эти ихние песнопения, сэр! Вот где они похоронили свою историю, и вот чем питают свои хитрые заговоры!» И я цинически рассмеялся. И Еремия стоял и, казалось, грустно размышлял о чем-то другом, что доступно только человеку с двойным зрением. Я стал плести ему дурацкие небылицы о том, как продавал и покупал рабов в Сан-Луисе, и как меня однажды в Новом Орлеане чуть не укокошил с пьяну один черномазый, напился, видите ли, забродивший патоки. Но старик тихо отошел прочь, и я остался разглагольствовать перед самим собой. Я прикинулся, будто не заметил его ухода. В лакированном поручне фальшборта я разглядел отражение кумачевого платка. Это Уилкинс, затаившись за вельботом, подслушивал меня, как хитрый братец-лис из негритянских сказок. И я, как неунывающий братец-кролик, продолжал ораторствовать в пустоту. На следующее утро мистер Ланселот пришел туда, где мы с Билли Муром латали на палубе парус. Он постоял, глядя на нас сверху вниз, недружески, невраждебно, поглощенный своей скорбной заботой. Я ожидал, что он заговорит с Билли, ведь я, кажется, уже рассказывал, что я часто видел, как они переговаривались, вроде шептались о чем-то. Но мистер Ланселот неожиданно обратился ко мне. «Мистер Апчерч, вас желают видеть в капитанской каюте». Я взглянул на Билли Мура. Он ухмылялся, на крепких веснушчатых щеках играли желваки. «Поговори там на оккультные темы», — посоветовал он. «Капитан в этих делах Дока». Я посмотрел на мистера Ланселота. Взгляд его был все так же рассеянный, хмур, забота заострилась в нем, будто кунье рыльце. Я опомнился, вскочил на ноги и щелкнул каблуками. Мистер Ланселот в задумчивости повернулся и пошел впереди меня в капитанскую каюту. Не удивлюсь, если лет через 100 или 200 ученые откроют, что у всякого смертного есть дар ясновидения, второе зрение, есть свое царство чистого духа, мирное и не очень-то доступное, как, скажем, к примеру, Лапландия. Толковать здесь о старом корабельном пророке Иеремии вроде бы ни к чему, только тень на плетень наводить, но ей же ей, не я один, любой на Иерусалиме поклялся бы вам, окажись вы как раз тогда на борту, что слепой-то слепой и немощный к тому же. Он был капитану дороже, чем мы все вместе взятые. Он будто бы своим вторым зрением видел, где плавают киты. Он не то еще видел, как я в конце концов убедился. Правда, может быть, он нас дурачил, это я допускаю. Но если все его искусство только инсценировка, только, так сказать, зеркала да блестки, как у тех бостонских шарлатанов. Шарлатан-то он был так и так. Ну что же, тогда пройдохи ловчея не рождалась на земле. Вот все, что я могу вам ответить.